Глава 3. Карлайл. Юэн вошел в Карлайл глубокой ночью. Шагая вдоль замерзшей реки, с восходом луны он достиг разрушенного и почти пустынного города. То, что Карлайл обитаем, он понял довольно скоро. Щелкнул предохранитель штурмовой винтовки. За ним еще один. «Это еще что за черт прется?» – послышался сверху приглушенный голос. «Эй, ты что тут потерял?» – окликнул Юэн и звучный бас. Подняв голову, Юэн увидел часовых. Фигуры в бронежилетах с намалеванными на них большими буквами «К». «Карлайльский дозор», — вспомнил он. Пару лет назад какой-то бродячий торговец рассказывал ему об этой дружине, стерегущей обезлюдевший городишко. Судя по рассказу, приличные люди. Юэн поднял руки над головой и шагнул им навстречу. «Я не вооружен! Не хочу никому вреда!» Очень хотелось верить, что и они ему не собираются причинять вред. Черт знает, когда этот торговец бывал в Карлайле в последний раз. Все могло 100 раз поменяться. Дозорные молчали. «У меня книги и батарейки», — добавил Юэн на всякий случай. «На обмен». «Господи Иисусе», — сказал младший из часовых, опуская оружие. «Я чуть в штаны не наложил от страха». Второй часовой, постарше, по-прежнему держал Юэна под прицелом. «Как звать и по какому делу?» — спросил он. «Да так, просто мимо шел», — ответил Юэн. «Думал, хоть поем да отдохну. Не помню уже, когда последний раз грелся». «Ты что, добрался сюда один?» — спросил старый. «Ну да», — утвердительно кивнул Юэн, решив не упоминать о горцах. «Я из Глазго, из тамошнего метро». «Гонишь!» — воскликнул молодой. «Тихо, Шон!» — шикнул старый. «Доказать чем-нибудь сможешь?» «У меня с собой письмо от Джонатана Макменуса, мэра нашей станции, к женщине по имени Марла», — сказал Юэн. Старый еще раз цепким взглядом осмотрел его и опустил автомат. «Иди за мной, сынок, нечего тут торчать среди ночи. После заката тут ничего хорошего не встретишь». Юэн представился и пошел широким шагом, чтобы догнать дозорных. «Моррис», — ответил старый, — «а этот вот Шон». Шон долго украдкой косился на Юэна и, наконец, спросил. «Ты что, так и шел один от самого Глазго?» Юэн улыбнулся. Всего неделю назад он бы и сам удивился не меньше этого парня, если бы повстречал такого человека в Глазго. Мороз, одичавшие псы, мутанты, снежные бураны и радиоактивные бури. Кто сунется за околицу? И главное, куда в этом проклятом мире идти-то? Видно, только ему было куда. Ему и работорговцам, которые угнали его семью. У реки возвышалось громадное здание, которое местные величали собором. Этим словом обозначали большие церкви. Раньше, в те времена, когда такие вещи еще хоть что-то значили. Весь собор, включая высокую башню в центре, был выстроен из красноватого камня. Окна оказались заколочены гофрированным железом и уродливыми листами ржавой стали, отчего замысел древних архитекторов несколько пострадал. Главный вход был забаррикадирован наглухо, и троица вошла через маленькую боковую дверцу, распахнувшуюся им навстречу. «Час поздний, жди здесь», – распорядился Моррис, и, забрав у Юэна письмо, тут же исчез внутри. Шон исчез, не попрощавшись, оставив Юэна наедине с часовым. Юэн только успел расслышать, как Шон, уходя, с восхищением шепнул кому-то из дозорных. «Пришел из Глазго! Один, прикинь!» Через несколько минут Моррис вернулся с хорошей новостью. «Можешь переночевать у нас, сынок, но придется отработать еду, тепло и кров. Ты не против?» – спросил он. «Мне нельзя задерживаться», – замялся Юэн. «У меня дела срочные. Переночевать бы и идти дальше, как солнце встанет». «Никуда ты завтра не пойдешь, парень», – ответил старик. «Почему это?» – немедленно вскинулся Юэн. «Буран идет», – пожал плечами Моррис. «Попробуй высунуться, заметет в 5 минут». «Нет уж, раз мы договорились тебя приютить, выпустить наружу в бурю, мы тебя не можем. Не по-людски это». «Нет никакого бурана», – нахмурился Юэн. «Небо спокойное». «Мои кости готовы с тобой поспорить», — улыбнулся старик. «Завтра и увидим, кто из нас прав. А пока ступай за мной. И не шуми, наши почти все спят». Юэн, тихонько ворча, последовал за ним внутрь здания. Впрочем, он уже сказал сам себе, что если старикан не обманывает и придется торчать в этом городишке, то свой кров и стол он отработает. Иначе не по-людски получится. «Повезло тебе, что сегодня была наша смена», — добавил Моррис. «А если бы мы чуть задержались, могли бы и разминуться. И застрелил бы тебя какой-нибудь придурок. Морис подвел его к небольшому проему с занавеской, из-за которой доносилось глубокое размеренное дыхание. Поспи немного, пока время есть. Марла поговорит с тобой завтра, когда сможет. У нас никто без дела не сидит, так что включайся, и никто тебе и слова не скажет. Юин кивнул и, отодвинув занавеску, шагнул в натопленную комнату. Проснулся он в холодном поту, вцепившись в изношенный спальный мешок и покачиваясь из стороны в сторону. Уже знакомое ощущение душевной пустоты, почти что голода, расползалось по всему телу. Юин полежал с минуту, стараясь успокоиться и прислушиваясь. Убедившись, что рядом никого нет, он повернулся на спину и аккуратно расстегнул сломанную молнию мешка. Из-за толстых каменных стен собора еле слышно доносился вой вьюги. Свет проникал в комнату через щель между занавесками на двери. Тусклые лампочки на полу по углам выхватывали из темноты тела его спящих соседей. По их безмятежному сну Юин заключил, что не сильно шумел. Он поднялся, скрутил спальный мешок тугой колбасой и засунул его в самодельный чехол, в прошлой жизни бывший левой штанины. Затем подтянулся, слегка дернувшись от боли в правом плече, и прислушался к перекличке хрустящих суставов, от ступней через позвоночник до основания черепа. Он был уже не тем юнцом, который, сжав зубы, легко сносил любые тяготы. В этом году ему стукнет 37. По меркам выжженной Шотландии возраст почти стариковский. Юин распечатал ревностно оберегаемый сверток, который нес от самого дома, вынул оттуда кусок сушеного мяса и треугольный ломтик козьего сыра. Вышел из спального помещения в главный зал старого собора. Под высоким сводом было просторно. А вдоль окон оказались выстроены мостки, вроде строительных лесов, из гофрированного железа и деревянных балок. Потолок весь пошел пятнами от сажи и влажности. В пятнах были и каменные стены, в тех местах, где подтекала свинцовая крыша. Собор стоял на этом самом месте черт знает с каких пор. Он был древним и вечным, непоколебимым, как крепость. Он и строился-то, как крепость, с его толстенными стенами и узенькими окошками-бойницами. И вот теперь, когда вернулось глухое темное средневековье, собор твердыни пригодился детям тех людей, которые считали его курьезом, порождением мракобесия или, в лучшем случае, жемчужиной экскурсионных маршрутов. Из мебели в зале были только металлические скамьи. Там, где краска была содрана или облуплена, наружу выглядывала проржавевшая сталь, сверкая пятнами жира. На скамьях расселись дюжины полторы человек, вооруженных до зубов, все в одинаковой штопанной-перештопанной одежде. Удостоив Юина беглым взглядом, они тут же отвернулись, поняв, что новичок не представляет угрозы. Лишь несколько человек присмотрелись внимательнее, и до Юина донесся шепот: «Это он?» Юэн неопределенно кивнул всей компании и подошел ближе. Люди сидели, разбившись по двое, по трое, и, тихо беседуя, пили чай из мятных листьев, закусывая, чем Бог послал. По углам комнаты стояли старые печки-буржуйки, единственные источники тепла во всем здании. Над каждой был подвешен мятый металлический чайник. Кипятком из них мог угоститься любой, при условии, что перед уходом он не поленится выйти на мороз за льдом. А снаружи бушевал буран. Теперь это было слышно совершенно отчетливо. Похоже, он тут и вправду застрял. А раз так, можно было спокойно заварить себе мятного чаю и за завтраком обдумать, как быть дальше. В момент нападения он находился в глубине туннелей метро, которое в Глазго еще с довоенных времен называли заводным апельсином. Жизнь в заводном апельсине была в целом мирная, хотя и очень суровая. Ресурсов не хватало. Топливо приходилось таскать из города. Этим занимались отряды разведчиков, куда брали всех, кто не боялся мороза, ледяных бурь и опасных тварей, время от времени забредавших на развалины. Питались тем, что удавалось вырастить в туннелях. На каждой станции разводили либо свиней, либо коз, либо птицу. Кое-где сажали то, что не отказывалось расти при таком скудном свете, как правило, грибы. Хотя один предприимчивый смельчак устроил на поверхности огородик из трав и мха и навещал его раз в неделю. Уже в первые годы подземные жители научились гнать из грибов справные виски, и вскоре он стал весьма ценной валютой на рынке обмена, из которого деньги исчезли напрочь. Даже до краха цивилизации подземка Глазго отличалась тем, что была пробита в крепких горных породах и ничуть не изменилась с момента постройки. В туннели регулярно уходили патрули, проверить, нет ли где обрушений, и не заблудился ли кто в темноте. Поскольку скалистые стены были чрезвычайно крепки, обрушения случались редко, на памяти Юэна всего дважды. Но то, что забралось через пробоину во второй раз, шороху навело немало. С тех пор вахту несли еще бдительней, и в дозоры посылались даже те, у кого, как у Юэна, была совсем другая профессия. Глухой отголосок двух взрывов сначала не привлек внимания, мало ли что услышишь в темных туннелях. Вот только объяснить его происхождение было трудно. И только вернувшись на свою станцию, он понял, что случилось. Юэн моргнул, поежился и прокашлялся, вдруг осознав, что уже несколько минут молча пялится на ломоть сушеной козлятины. Украдкой бросив взгляд на остальных людей в комнате, он быстро доел и принялся потягивать по-прежнему горячий чай. Никогда нельзя показывать чужим людям свою слабость. Они только этого и ждут, чтобы схарчить тебя вместе с одеждой. Допив чай, Юэн поднялся со скамьи и отвязал от рюкзака свой раритет – автомат СА-80 в прекрасном состоянии. Когда-то он принадлежал солдату давно несуществующей британской армии. У Юэна был всего один магазин. До сих пор он ни разу не пускал оружие в ход, и это была большая удача, не только потому, что патроны были редким и дорогим товаром. Он закинул автомат за спину, повесив ремень на правое плечо, а на левое водрузил рюкзак. Похлопал себя по бокам, проверяя, правильно ли распределил вес. Ладони нащупали истертые деревянные рукоятки тяжелых ножей, висящих на поясе. Убедившись, что все на своих местах, мужчина направился прямиком к выходу. Прихватив по пути помятое жестяное ведро, он подошел к двум дозорным, несущим вахту.